Вольтер. Вольтер Мари-Франсуа Аруэ, французский писатель и просветитель. Годы жизни 1694-1778 года. Вольтер, Дидро и Руссо сыграли очень важную роль в истории нового времени. Они оказали огромное влияние на развитие европейского общества. Они не создали ничего самостоятельного в философии, их литературные труды не имели особой художественной ценности и пользовались успехом короткое время только благодаря популярности самих авторов. Тем не менее, и Вольтера, и Дидро, и Руссо называют философами, писателями, но чаще всего просветителями, и почитают их как гениальных преобразователей, сумевших подвергнуть осмеянию и сомнению старые духовные ценности и поставить вопрос о создании новых духовных ценностей. Их сочинения, их образ жизни, их деятельность помогли людям освободиться от гнета церкви, разрушить старые феодально-монархические государства и после ряда кровавых революций взяться за построение общества на новых основаниях. Настоящее имя и фамилия Вольтера — Франсуа Мари Аруэ. Вольтер — это анаграмма, то есть слово, составленное из французских букв его фамилии, расположенных в другом порядке. Отец Вольтера был нотариусом, а потом чиновником в Министерстве финансов. Несмотря на то, что ни он, ни его жена не принадлежали к знати, они завели в своем доме что-то вроде великосветского салона. Душою салона был аббат Шатонеф, поклонник хозяйки дома, крестный отец ее первенца, посредственный стихотворец, шутник и неисправимый волокита. В скромном салоне небогатого нотариуса старались вести себя так, как в знаменитых салонах герцогини Орлеанской или мадам Сабли. Состязались в остроумии, скептически и насмешливо отзывались о церкви и придворных, любезничали с дамами, пытались блеснуть вольнодумием. Будущий кумир и просветитель Европы с самых юных лет большую часть своего времени проводил в этом подобии великосветского салона. Он быстро схватывал остроты, щеголял эпиграммами и не по возрасту оригинальными мыслями. Салон супругов Аруэ посещала знаменитая парижская куртизанка Нинон де Ланкло, покровительствовавшая жене нотариуса, хозяйке салона. Это была во всех отношениях необычная женщина. Она происходила из старинного аристократического рода. Ее отец был последователем Эпикура, понимая его учение как проповедь веселой и беззаботной жизни в роскоши и удовольствиях. Мать Нинон придерживалась совершенно других жизненных принципов. Она была очень религиозна и готовила дочь к уходу в монастырь. За успехи в учебе учителя называли Нинон «восьмым чудом света». В 15 лет она оставила молитвы и посты и вместе с отцом стала появляться в свете среди беззаботных и богатых прожигателей жизни. Ее провозгласили первой красавицей Парижа. Она отказала нескольким искателям ее руки. Нинон говорила, что не хочет себя ограничивать чем бы то ни было. Ее родители умерли спустя год. В 16 лет она осталась одна, располагая достаточно большим состоянием. Нинон пережила сотни романов. Ее называют «королевой куртизанок». Она не принимала никаких подарков, кроме цветов. Кардинал Ришелье предложил ей 50 тысяч за одну ночь, но Нинон отказала всесильному кардиналу. Слава прекрасной куртизанки задевала королеву Анну Австрийскую. Королева потребовала, чтобы Нинон ушла в монастырь кающихся девушек. Нинон ответила, что, во-первых, она не девушка, а во-вторых, ей не в чем каяться. Один из ее любовников, принц Конде, встал на сторону Нинон, и королеве Франции пришлось уступить королеве куртизанок. Многие современники Нинон писали в своих мемуарах, что именно ей обязаны своими лучшими афоризмами герцог Ларош-Фуко, самыми интересными зарисовками характеров Ла Брюер, самыми меткими фразами своих комедий Мольер. С последним любовником Нинон де Ланкло рассталась в 80 лет. С будущим Вольтером, 10-летним мальчиком, острившим наравне со взрослыми и декламировавшим непечатные стишки, она познакомилась, когда ей исполнилось 90. Эта встреча произвела впечатление на обоих. Нинон даже завещала своему юному кавалеру 2000 франков на покупку книг. А Вольтер помнил о Нинон всю свою жизнь и, рассказывая о ней, всегда сожалел, что так поздно родился. Другим человеком, оказавшим в детстве большое влияние на Вольтера, был любовник его матери, аббат Шатонеф. Когда Вольтер закончил иезуитский колледж, отец отправил его в юридическое училище. Но под воздействием аббата юноша занялся поэзией. Отец Вольтера был недоволен своими сыновьями. Обоих он хотел сделать юристами. Но старший увлекся богословием и всю свою жизнь писал религиозные трактаты. Младший, Вольтер, занялся стихами, в которых осмеивал церковь. «Я вырастил двух дураков», — говорил отец. «Один дурак в прозе, другой дурак в стихах». Вольтер переводил Анакреонта, писал эпиграммы и вскоре приобрел репутацию остряка. Аббат Шатонеф ввел его в кружок стареющих парижских донжуанов, светских людей, помнивших анекдоты старых времен. Они рассказывали ему о своих былых похождениях и о нравах при королевском дворе. Пользуясь этими сведениями, Вольтер написал непристойную сатиру на регента Филиппа Орлеанского и его дочь, герцогиню Беррийскую. Сначала его выслали из Парижа на 8 месяцев, а потом, когда появились новые едкие язвительные стихи, отправили в Бастилию. В тюрьме он сочинил трагедию «Эдип». Несмотря на то, что это было слабое произведение, оно имело огромный успех. Трагедия вызывала восторг своими намеками. Осмеивая жрецов и царей Древней Греции, автор издевался над современными ему церковниками и властителями. Трагедия «Эдип» впервые была подписана псевдонимом «Вольтер». Пьесу ставили 45 раз подряд, пока ее не посмотрел весь Париж. Стихи, которыми она была написана, легко запоминались, и строчки из них долго ходили по городу. Выйдя из Бастилии, Вольтер написал поэму «Генриада». В ней он применил тот же прием. Воспевая короля Генриха IV, опять говорил о своем времени, наполняя поэму остротами и намеками. Поэму тайно печатали, сначала в Руане, а потом за границей. Ввозили в Париж, и она расходилась по рукам. К Вольтеру пришла слава. Его начали принимать в великосветских салонах. Он блистал остроумием среди дам. Но вскоре ему пришлось убедиться, что в высшем свете к нему относятся не как к равному, а как к своего рода прислуги по части остроумии. Дворянин де Роган, задетый Вольтером, приказал своим слугам наказать его палками. Вольтер вызвал обидчика на дуэль, хотя не имел на это права. Роган подал на него жалобу, и Вольтера второй раз посадили в Бастилию. Все эти события принесли поэту еще большую славу и известность, но очень сильно уязвили его самолюбие. Вольтера выпустили из Бастилии с условием, что он уедет в Англию.